Текст 34. У Энунда дороги был сын, которого звали Ингьяльд. В то время в Фьядрюндаланде правил князь Ингвар. У него было от его жены два сына. Одного звали Альв, другого Агнар. Они были сверстники Ингьяльда. В те времена по всей стране свеев в каждой области правил свой князь. Энунд Дорога правил в Тиундаланде, это где Упсала. Там Тинг всех свеев, и там свеи справляли все большие жертвоприношения. Много князей съезжалось туда. Это бывало в середине зимы. Однажды зимой, когда много народу съехалось в Упсалу, там был и князь Ингвар с сыновьями. Им было по 6 лет. Альв, сын князя Ингвара, и Ингьяльд, сын князя Энунда, затеяли какую-то мальчишескую игру, и каждый из них должен был быть вожаком своей ватаги. Во время игры Ингьяльд оказался слабее Альва и так разозлился, что громко заплакал. Тут подошел Гаутвид, сын его воспитателя, и отвел его к Свипдагу слепому, его воспитателю, и рассказал тому, что стряслось, и что Ингьяльд оказался слабее в игре, чем Альв, сын князя Ингвара. Свипдаг отвечал, что это большой позор. На другой день Свипдаг велел вырезать сердце у волка и сжарить его на вертеле, и дал его съесть Ингьяльду. С тех пор тот стал очень злобным и коварным. Когда Ингьяльд вырос, Энунд посватал ему в жены Гаутхильд, дочь князя Альгаута. Он был сыном князя Гаутрека Щедрого, сына Гаута, по которому назван Гаутланд. Князь Альгаут был уверен, что хорошо выдает свою дочь замуж, сватая ее за князя сына Энунда, если сын нравом в отца. Девушку отправили в страну свеев, и Ингьяльд сыграл с ней свадьбу.